со старым лицом. Вы понимаете, о чем я? После смерти Розали на моем лице появились точно такие же отметины, только их было гораздо меньше. Молодому человеку, судя по его шевелюре, было не больше 28, но опыт уже успел наложить отпечаток на его лицо. В глазах же, очень темных, залегла даже не печаль, а какая-то затравленность. У него была приятная наружность, короткие подстриженные усики, темно-русые волосы. Верхняя пуговица воротничка элегантного коричневого костюма была расстегнута. «Меня зовут Генри Брауэр», — отрекомендовался он. Дэвидсон тотчас бросился к нему с протянутой рукой. От радости он, кажется, готов был силой схватить покоившуюся на коленях ладонь молодого человека. И тут произошло странное. Брауэр выронил газету и резко поднял вверх обе руки, так что они оказались вне досягаемости. На его лице был написан ужас. Дэвидсон остановился в замешательстве, скорее смущенный, чем рассерженный. Ему самому было 22. Господи, какие же мы были телята! «Прошу прощения», — со всей серьезности сказал Брауэр, — «но я никогда не пожимаю руки». Дэвидсон захлопал ресницами. «Никогда? Как странно! Но отчего же?» «Вы уже поняли, что он был настоящий теленок». Брауэр попытался объяснить ему как можно доходчивее, с открытой, хотя и страдальческой, улыбкой. «Я только что из Бомбея. Удивительное место. Толпы, грязь, эпидемии, болезни. На городских стенах охорашиваются стервятники. Я пробыл там 2 года в торговой миссии. И наша западная традиция обмениваться рукопожатием стала вызывать у меня священный ужас. Я отдаю себе отчет в том, что поступаю глупо и невежливо, но ничего не могу с собой поделать. И если вы не будете столь великодушны, что расстанетесь со мной без обиды в сердце...» «С одним условием», — улыбнулся Дэвидсон. «Каким же?» «Вы сядете за игровой стол и пригубите виски моего друга Джорджа, а я пока схожу за Бейкером, Френчем и Джеком Уайлденом». Брауэр учтиво кивнул и отложил в сторону газету. Дэвидсон круто развернулся и бросился за остальными партнерами. Мы с Брауэром пересели за стол, покрытый зеленым сукном. Я предложил ему выпить. Он вежливо отказался и сам заказал бутылку. В этом я усмотрел новое свидетельство его странной фобии и промолчал. Я знавал людей, чей страх перед микробами и заразными болезнями был сродни Бауэровскому, если не сильнее. Вероятно, вам тоже известны подобные случаи. Мы покивали в знак согласия, а Джордж продолжал. «Как здесь хорошо!» — задумчиво произнес Брауэр. «С тех пор, как я оставил службу в Индии, я избегал общества. Негоже человеку быть одному. Я полагаю, даже для самых независимых самоизоляция есть худшее из пыток». Он сказал это с каким-то особым нажимом. Я молча согласился.